Важное о контенте для GPT. А теперь поговорим о технических фишках при работе с контентом, которых у GPT тоже хватает. Возьмем, конечно, только самые интересные, хотя по факту их куда больше. Предварительные уточняющие вопросы. Вы можете сделать список вопросов, которые нужно задать нейросети перед созданием текста. Например, я хочу написать текст о кофе. Какая информация нужна тебе для генерации текста? ИИ выдаст список вопросов, ответив на которые, вы расширите свою подсказку. Еще вариант. В конце подсказки попросить ИИ задать вам несколько вопросов по поводу контента. Для этого нужно добавить примерно такой текст. Перед тем, как сгенерировать текст, задай мне дополнительные вопросы, чтобы результат был более точным. Задавай по одному вопросу. Как правило, ИИ задает 2-3 дополнительных вопроса для уточнения контекста и затем генерирует текст. Базовый рерайтинг. Есть множество случаев, когда нужно привести исходный текст к другому виду, перефразировать. Иначе говоря, сделать рерайтинг. Не будем превращаться в моралистов. Раз нужно, значит нужно. А зачем именно? Для курсовой, для нового сайта или чего-то еще – не наше дело. Лучше научим модель делать это грамотно и красиво. ChatGPT неплохо переписывает тексты, адаптируя их под разные цели, такие как повышение уникальности, адаптация под другую аудиторию, замена части смыслов и так далее. Базовый промпт из этой серии – перепиши другими словами. Ну а дальше, разумеется, даем сам исходник, в кавычках, например. Если текст большой и не влезает в единый контекст, то можно разбить его на части. Чтобы усилить подсказку, можно написать в ней следующую информацию. Возраст аудитории. Это самый простой способ, особенно при генерации текстов для детей. Объясни, почему небо голубое для детей 7 лет. Адаптируй мой текст под дошкольников. Род деятельности роли или аудитории. Возьми информацию из моего текста и объясни тему квантовых вычислений, как будто я пятиклассник. Возьми информацию из моего текста и в роли механика доходчиво объясни, как работает велосипед. IQ обычно прописывают в паре с ролью. Перефразируй мой текст, сделав его более сложным. Целевая аудитория – люди с IQ выше 120. Фоновые знания. Можно связывать опыт аудитории с темой, которую вы хотите раскрыть. Я написал текст, и теперь мне нужно перефразировать его для людей, которые никогда не знали эту информацию раньше. Адаптируй текст так, чтобы он был понятен новичку. Необходимое количество слов. В таком случае это будет разновидность краткого обзора. Упрости текст до 50 слов. Перефразируй текст и оставь в нем 5 абзацев самой важной информации. Профессиональный рерайтинг. О базовом рерайтинге поговорили. Переходим к вводным процедурам. Если серьезно, то простор для профессионального рерайтинга при участии ИИ огромен. Улучшать и менять текст можно далеко не только с помощью изменения стиля или порядка слов, но и используя множество других приемов. Вот лишь некоторые идеи. Вы можете попросить ИИ вставить несколько цитат известных людей, соответствующих по смыслу какой-то части текста. Это расширит материал и придаст ему экспертность. Можно провести анализ части текста или пункта с упоминанием «за» и «против» или добавить расширяющиеся списки. Можно дать ИИ указание вставить примеры, цифры, исследования, шутки или забавные случаи. По сути, вы можете кардинально изменить любой текст практически без усилий. Оформить, усилить, создать другие векторы, что угодно. И это верно для любого контента. Напоследок еще несколько идей для прокачки навыка высказать невысказанное. Изменить точку зрения. Или кардинально, или на каком-то участке текста. попросить сделать другие выводы или заменить объяснения на свои. Резюме и выводы. Добавить в списки выводов по подразделам или финальный вывод. Более эмоционально или предвзято. Старый текст писал сухой статист, а вы перепишете чуть сумбурно, выражая несколько предвзятые мнения. Можно даже попросить переписать материал, используя, скажем, менторский тон. Попросить указать участки в тексте и идеи для расширения. Допустим, пометить звездочкой все места, где можно расширить материал за счет конкретики. И вдобавок попросить список из 6 идей для таких расширений. Сокращение. Вы можете показать пример уже сокращенного текста, чтобы чат использовал его как образец. Например, несокращенный текст. Сократи этот текст по такому шаблону. Например, пример сокращения. Можно также попросить убрать повторы, лишние фразы, сократить или переформулировать длинное предложение. Например, удали повторяющиеся и лишние слова из текста в скобках. Сохрани только ключевую информацию, чтобы сократить исходный текст. Текст. Не советуем сразу заваливать GPT задачами. Лучше действовать последовательно. Например, получив текст, можно попросить проверить его логичность или предложить варианты его улучшения. Выжимка. Как ни странно, но если просить делать не обзор, а выжимку текста, результаты часто более хорошие. В таком случае ИИ генерирует текст ближе к исходному, создавая меньше галлюцинаций. Особенно рекомендуем просить именно выжимку для текстов со сложной узкоспециализированной информацией. Можно просить делать выжимку текста, не предоставляя его оригинал. Лучше всего такой способ работает с классическими англоязычными произведениями, но требует хотя бы минимальной ручной проверки во избежание галлюцинаций. Российские произведения, конечно, ИИ тоже знает, но пока только самые известные. С творчеством Льва Толстого еще более или менее справляется, а вот произведение Михаила Булгакова перевирает за милую душу. Если интересно попробовать, то промпт может быть, например, таким. Сделай выжимку книги «Война и мир» на 500 слов, только основные сюжетные линии и финал. Затем сделай таблицу с двумя колонками. В первой колонке 5 основных героев книги, во второй колонке их роль в книге. Если она неизвестна, пиши «Роль неизвестна». Обязательно проверь истинность всей информации, мне нужна только правдивая. Кстати, в будущем мы планируем развить эту функцию в нейропанда и добавить загрузку документов, чтобы делать пересказ объемных текстов. Классификация, кластеризация, вычленение информации. Подходит GPT и для классификации информации в тексте. Схема та же. Дается исходный текст в скобках, а затем инструкция. Например, я дам тебе текст в скобках. Сделай классификацию терминов из него. Текст. Классифицировать можно все, что угодно. Например, сортировать отзывы клиентов или входящие сообщения по различным категориям. Я дам тебе список отзывов в скобках. Рассортируй негативные и позитивные отзывы по двум столбцам таблицы. Список отзывов можно пронумеровать. Данные можно попросить предоставить в виде сплошного текста, маркированного списка и таблицы. А вот еще идеи. Я дам тебе список правильных ответов, а затем ответы учеников. Ты напишешь, какие из них правильные, а какие нет. Формат – таблица. Первый столбик – правильный ответ. Второй – ответ ученика. Третий – правильно или неправильно. Я дам тебе 2 текста и список утверждений. Сделай таблицу и укажи, к какому из текстов относится каждое утверждение. Первая строка таблицы – первый текст. Вторая – второй текст. По тому же принципу проводится кластеризация информации, то есть вычленение и разделение информации на подгруппы. Кластеризуй глаголы по их грамматическим признакам, и объясни, почему ты сделал это именно так. Я дам тебе список идей для одной статьи. Кластеризуй их по подразделам, чтобы в итоге образовалась структура интересной статьи. Создай список действующих героев этого текста с описанием их характеров. Продолжение. Помимо того, что мы уже описали, GPT умеет подхватывать текст. Особенно это помогает в случаях, когда у вас никак не получается развить идею, подобрать слова или выразить мысль. В самом простом варианте можно даже не писать инструкцию, просто дать контекст и многоточие в конце, или написать заветное «продолжай», и нейросеть даст еще пласт информации. Если текста нужно много или есть специфические требования, то лучше, конечно, прописывать полноценную подсказку наподобие такой. Продолжи мой текст двумя абзацами. Обрати внимание на тональность и стиль общения. Попробуй сымитировать мой стиль и доделать текст так, будто писал его я. Пожалуйста, не пиши бессмысленные и пустые тезисы. Продолжай говорить по делу. Обязательно повтори аргумент из первого абзаца, но не ссылайся на него, скажи другими словами. Объединение. А еще можно связать два фрагмента информации и, например, сделать из черновика цельный текст. Соедини две части текста так, чтобы получилось связно. Сделай плавный переход между двумя частями текста. Объедини информацию так, чтобы второй пример продолжал первый и был на одну тему. Не меняй смысл примера. Эту функцию ChatGPT можно комбинировать с другими. Объедини две части текста. Если есть повторы, убери их. Сделай краткий пересказ моих текстов и объедини их в один, обращая внимание на связность и имена действующих лиц. Вычитка и проверка. ChatGPT можно использовать и для проверки текста по разным критериям. Орфографические ошибки, пунктуация и грамматика, согласованность слов, опечатки, сочетаемость слов, тавтология. Для этого можно текст для проверки поместить в скобки и попросить ИИ внести корректировки по нужным вам критериям. Например, проверь текст на тавтологию. Одно и то же слово не должно повторяться в абзаце более 4 раз. Исключение предлоги, союзы. Исправь опечатки в тексте и напиши в конце список своих правок. В моем тексте слишком много слов «товар». Замени часть слов «товар» на синонимы. Важно, чтобы слова подходили по смыслу в контексте. В конце приведи список правок, которые ты сделал. Проанализируй мой текст и приведи предложения, в которых выбор времени глагола не обоснован грамматически. Исправь ошибки. Проверь мой текст на орфографические ошибки и объясни правила, которыми ты руководствуешься. Кроме того, для усиления подсказки можно задать роль корректора или учителя. С русским языком такой способ тоже работает. Правда, по части пунктуации проверка, сразу скажем, пока не идеальная. Виной тому примерно та же проблема, что и со стилистикой. ИИ попросту пока не умеет учитывать всю многослойность пунктуационных правил русского языка. Хотя, сказать откровенно, в нашем языке полно нюансов, в которых и носители-то запросто путаются. Критика. Попробуйте превратить ChatGPT в личного критика, который будет разносить ваши идеи, тексты или предложения в пух и прах. Для этого пришлите ИИ свой текст или сгенерируйте его прямо в чате, а затем попросите раскритиковать. Простейшая подсказка из этой серии – раскритикуй этот текст. Вы можете задать ChatGPT роль критика, его модель поведения и инструкцию, чтобы критика была более углубленной и конструктивной. А еще напомним, что критику можно конкретизировать. Например, попросить обратить внимание на стиль, орфографию, логические нестыковки, соответствие формулам копирайтинга, маркетинговым идеям и так далее и тому подобное. При этом, опять же, лучше двигаться пошагово. Приведем несколько примеров. Первая подсказка в цепочке критики. Действуй как креативный копирайтер. Твоя работа – быть суровым критиком моего текста. Объясни, почему мой текст хорош или плох. Я хочу, чтобы ты убедил меня, почему я должен улучшить этот текст. Пиши с юмором. Будь профессионалом, но не скучным. Я хочу, чтобы ты критически оценил текст, который я предоставляю тебе в следующей подсказке. Это моя первая подсказка. Подтверди, что ты понял, сказав «режим критики включен». После того, как вы пришлете свой текст и ИИ раскритикует его, можно дать ему указание. Перепиши текст с учетом этих ошибок. Вторая подсказка в цепочке критики. Ты будешь моим личным редактором текстов. Прочитай текст выше и напиши, что можно улучшить, чтобы текст был более убедительным для моей целевой аудитории. Моя целевая аудитория – описание. Текст должен нативно рекламировать мой товар. Формат – нумерованный список. Подсказка для проверки грамматики. Пересмотри следующую статью, исправив грамматику и пунктуацию. После пересмотра перечисли все места, где ты внес изменения, и объясни, почему ты их сделал. Скажи, какие грамматические правила были нарушены. Продолжайте шлифовать текст до тех пор, пока результат вас не устроит. Формат разбора полетов от ИИ может быть любым. Если не уточнять, как именно ИИ должен исправить ошибки, то он выдаст вам список ошибок с пояснениями. Но есть и такой вариант. Исправь ошибки без пояснений и пришли мне готовый текст. А если вам, скажем, неудобно сверять оригинал и список ошибок, то можно так. Скопируй исходный текст и вставь звездочку рядом с моментами, где, как ты считаешь, есть ошибка. В конце всего текста расшифруй мне каждую из ошибок.